стихи, включая откровение Николая Квасницы. Диалог с Богом начинающего адепта. Я хотел бы весь мир изменить, но сначала начни с себя. Становись ты совсем другим, и изменится все вокруг тебя. Я хотел бы любимым стать, но сначала весь мир полюби. Отдавай, отдавай, отдавай. Мир вокруг будет таять в любви.